Глава 14. Договор. «Принести чашу клятвы!» Кто-то из присутствующих встал, и через пару минут в зал внесли небольшую, но высокую подставку, вырезанную из целого куска ярко-зеленого малахита, и поставили на нее чашу из черного обсидиана. Чаша имела на своих боках разнокалиберные и непонятные для меня рисунки, вырезанные на ее тонких стенках с большим мастерством. В них неизвестный художник реализовал такие же фантасмагорические узоры, что при одном взгляде на них они вызывали отторжение и путаницу в мыслях. Если бы мне поднесли такую раньше, причем неважно кто, то я принял бы их за сатанистов, хоть в самих узорах не имелось вообще никаких намеков на эту деструктивную и мрачную секту. «Ты должен слить несколько капель крови в эту чашу и произнести слова клятвы, что будут услышаны и записаны всеми, кто видит и слышит тебя сейчас. Все записи будут храниться в нашем архиве, и каждый из расы Нереид будет знать о тебе в будущем. Мы должны соблюсти ритуал по всем правилам, иначе он будет недействительным». Я вздохнул. Вот же интересное событие начинается. Дались им эти правила в уже погибшем мире под названием Земля. Ведь если людей здесь не осталось, значит, этот мир погиб окончательно и бесповоротно. А эти, что пришли на место людей и делят равнодушную к ним планету, всего лишь временные последователи. Хотя это мое субъективное мнение. Ведь настоящий ответ знает лишь только будущее. «Возьми ритуальный нож!» Шагнул ко мне младший враг и сунул в руки маленький, но очень острый нож, сделанный из рыбьей кости или плоского акулевого зуба, как мне показалось. «Режь ладонь, человек! Пускай кровь в чашу и повторяй после этого за мной слова клятвы. Я буду говорить их тебе». Я покрутил в руках нож и без сожаления провел им по раскрытой ладони. Нож оказался бритвенной остроты, и в мгновение ока глубоко рассек кожу. Через секунду из разреза потекла кровь. Глядя на нее, я наклонил руку над чашей и стал смотреть, как с ладони катятся вниз густые багровые капли. Стекая, они падали на донышко чаши, собираясь в небольшую багровую лужицу, сразу становясь намного темнее цветом, чем изначально. Не знаю, то ли это просто от того, что чаша сделана из черного вулканического стекла, или вступил в действие неизвестный мне эффект, а может, я просто еще не отошел от действия яда и противоядия. Как бы там ни было, я дождался крика «Достаточно!» и стал повторять вслед за главным фрагом слова клятвы. Она оказалась несложной и короткой. Как только я закончил ее говорить, а синхронный переводчик повторять ее за мной, мне сразу же перевязали руку, намазав ее перед этим чем-то сильно пахучим и отвели в сторону, усадив на знакомый табурет. Вот интересно, у них во всем аквацентре только такие имеются? Или есть другие варианты? Как только я уселся, вновь заговорил главный фрэг. «Совет! Мы все находимся перед историческим фактом! Свершилось! Наши долгие ожидания, наши надежды и желания, все они сегодня стали намного ближе, чем раньше. У нас появился настоящий шанс выиграть затянувшуюся для морского народа битву. Да, мы все равно ее выиграем, потому что мы быстрее плодимся. Мы создаем новые формы жизни и новое живое оружие. Но и наш враг силен. И когда он увидит, что его силы тают, а наши возрастают, то может пойти на крайность и ввергнуть всю планету в хаос. Мы не должны этого допустить. Мы, морской народ, должны остановить врага и уничтожить все его сервера и ноосферу. Она должна исчезнуть, оставив нам во владение всю планету. И тогда мы достигнем рассвета и превзойдем наших создателей и учителей, что свершили исход. Ава Аква! После этих слов весь малый совет встал и загомонил на разные голоса и звуки. Порой такие, что даже мой переводчик затруднился их перевести. А может быть, у него просто не нашлось их аналогов в базе слов человеческих языков. Либо он не все эти языки мог переводить. Я понимал на трех. Слишком разные и внешне, и внутри собрались здесь существа. Слишком разные. Я смотрел на них, сидя на табурете, и думал. Думал о многом. В голове вдруг зашумело, и внезапно ко мне стала возвращаться память. Резкими, словно рваными кусками, она остановилась на свое место, даря мне новое знание. На меня не обращали сейчас никакого внимания, не мешая мне погружаться в собственную память. По какой причине вы решили лечь в Кресун, господин Смайлз?» «Все причины указаны в моих документах, а необходимая сумма зарезервирована на банковских счетах. Я уже давал все объяснения и не вижу смысла давать их индивидуально и в частной беседе». Одетый в белый халат человек с внешностью Фредди Крюгера в молодости скептически улыбнулся. «А все же...» «Без комментариев». «Хорошо. Тогда читаем ваши бумаги. Вы являетесь агностиком и в то же время не согласны с той ситуацией, что происходит во всем мире. И указываете именно эту причину для того, чтобы лечь в Криосон. Это так?» «Да». «Хорошо. Вы прошли первый этап проверки документов, оплатили всю сумму, положили необходимую страховку на депозитный счет, на который будут начисляться средства и проценты до того времени, пока вы не выйдете из заморозки. Сейчас вы проходите второй этап проверки и советую вам отвечать максимально честно на заданные вам вопросы. Хочу заметить, что вы сейчас находитесь под проверкой полиграфом. Его датчики расположены в этой комнате и дистанционно нацелены точно на вас. Каждое ваше слово проверяется и обрабатывается ежесекундно. Прошу это учесть в своих ответах. В случае, если он выявит в ваших ответах больше 50% лжи, то мы откажем вам». «Да? Вы это серьезно?» «Абсолютно серьезно. Но я уже прошел все необходимые процедуры и заплатил». «Таковы правила». Пожал плечами специалист и уставился на меня холодными, бесцветными глазами. «Ну, у вас и правила». Меня внезапно стала душить собственная сорочка, и я расстегнул ворот рубашки, одновременно ослабив тугой узел галстука. Впрочем, галстуки я никогда не умел завязывать, и этот был не исключение. «Хорошо. И сколько я дал сейчас недостоверных ответов?» «Пока 30%. Глянув на экран скрытого от меня прибора, ответил мне специалист. «Так что у вас еще есть шанс пройти второй этап и приступить к финальной стадии проверки». «Да уж». «Хорошо, спрашивайте». «Человек! Человек! Человек! Очнись!» Я вздрогнул от того, что ко мне прикоснулась перепончатая лапа младшего фрага, и выплыл из своих воспоминаний. Оглядевшись, я увидел, что за это время ничего особо не изменилось. Только все успокоились и сидели на своих местах с любопытством, смотря на меня. «Человек, поздравляю! Ты прошел первый этап инициации, и теперь тебе позволено просить улучшения условий твоего пребывания здесь. Что ты хочешь от нас в первую очередь?» Спросил меня главный Джо морского народа. «Вылечиться, восстановить память и обычной человеческой еды, горячей или подогретой. И обязательно кипятка и сахара». «Комната тебя устраивает?» «Да, пусть лучше это, чем другая. Только дайте мне подушку и нормальный стул, а не детский стульчик». «Хорошо. Твои требования будут удовлетворены. Тебе дадут укрепляющее питье и качественную пищу, чтобы ты смог восстановить свои силы. А завтра ты сможешь питаться тем, что просил. У нас сохранились достаточные запасы законсервированной еды. Кроме того, часть из них когда-то осталась в подводных хранилищах. Мы их не употребляем. А никого из людей до этого момента у нас не появлялось. Так что тебе хватит ее до конца твоей жизни. Даже если ты сможешь прожить 100 лет или больше. Но советую не злоупотреблять ею. Наша пища намного лучше. Она гораздо питательней и полезней. И тебе будут готовить ее специально с термической обработкой, как любит твоя раса. Кроме этого, в твою комнату установят прибор для производства кипятка и обновят привычную тебе посуду и приборы. Как только ты привыкнешь, тебя перевезут в другой аквацентр, тот, что будет ближе к месту нашей цели. И там ты начнешь свою подготовку к ней». «Хорошо. Могу я идти в свою комнату?» «Да, ты свободен. Сопроводите его». Два молодых франга тут же подошли ко мне, помогли встать на ноги и практически уволокли с собой, так как у меня хватало сил только на то, чтобы просто переставлять ноги и все. Меня дотянули до моей комнаты, внесли, накормили, и дальше я провалился в сон. Утром меня разбудила кровать, точнее матрас, что начал вибрировать, и едва я протер глаза, как дверь отъехала в сторону, и в комнату зашли два варана, что стали затаскивать ящики с продуктами и какой-то небольшой агрегат, очень похожий на русский самовар в миниатюре. «Русский самовар?» Мелькнула у меня в голове мысль и сразу же скрылась за шквалом новых воспоминаний, что обрушились небольшой лавиной. И пока я, придавленный ими, медитировал, уставясь перед собой в пространство, оба разумных из морского народа внесли все, что с собой взяли, и, сказав мне буквально несколько фраз, тут же удалились. Я не стал дальше лежать, встал, умылся и приступил к разбору того, что мне принесли в двух ящиках. А там было на что посмотреть. Блестели боками разные банки с тушеной говядиной и свининой, сосисками в собственном соку и не только. Отдельно принесли напитки в алюминиевых банках, у которых, судя по году изготовления, срок годности прошел уже лет 100 назад. Отдельно стоял ящик, в котором находились две банки с пивом, правда, безалкогольным. А я бы и от вина не отказался, и от водки по такую закуску, чтобы отметить свое второе рождение. Пускай я даже сам собой его отмечу. Но зато какой повод. Помимо разнообразных консервов, в том числе и фруктовых, мне принесли и один универсальный прибор, что, видимо, лежал на складе НЗ. Он представлял собой банальный мультитул, в котором имела складная ложка, вилка и нож, как обычные такие консервные, ну и маленькие складные ножницы, что пригодятся мне. У меня уже ногти отросли, как у орла, а стричь их нечем, только грызть. Волосы почему-то росли плохо, хотя их и следует убрать совсем и побриться наголо, но сам я пока это сделать не мог. Придется просить рептилоидов. Тьфу, нереид. Отстегнув сначала консервный нож, я с его помощью вскрыл пару банок из тех, что они подались их собственным штатным открывалкам, и стал изучать содержимое, после чего принял его вовнутрь. Тушеное мясо с овощами по-мексикански разожгло во мне аппетит, который я успешно стал заливать безалкогольным пивом, и тут же обнаружил сухие, то ли пшеничные, то ли гречишные галеты. Да без разницы какие. Главное, что я нашел хлеб, пусть и засушенный. Еще бы сухариков соленых найти, к тому же пиву. И можно сказать, что я не зря появился в этом мире и очнулся весьма вовремя. А то, если бы проснулся раньше или, не дай бог, позже, то неизвестно, спасли бы меня эти рептифраги. Спасибо им, конечно, огромное, но здесь есть один нюанс. Впрочем, что толку его обсасывать, когда есть что повкуснее? И я приложился ко второй банке с пивом, выпив ее в два счета. На душе ощутимо полегчало, и хоть пиво гадкое и консервированное, зато это пиво, а не морская вода. В общем и целом, завтрак удался. Также я заметил, что мой характер здорово изменился. Стал мягче, что ли, или, быть может, я глупее. А может быть, я просто стал проще относиться ко всему, перестав ежечасно сражаться за свою жизнь? Не знаю. Может, у меня всегда был такой характер, или меня постиг застарелый эффект старческого впадания в детство, как побочный эффект криозаморозки. Тут уж гадать и гадать. Не успел я закончить свою хитрую и насыщенную трапезу, как ко мне в комнату пожаловал один из младших и уже промелькавшихся фраков. «Ты готов следовать за мной?» — обратился он ко мне. «Да». Кратко ответил я и по его знаку вышел вслед за ним. На этот раз мы пришли в совсем другое помещение, очень похожее на центр управления и располагавшееся в огромном зале. Весь зал оказался насыщен самой разнообразной аппаратурой, что меня очень удивило. Я считал, что нереиды не пользуются никакой техникой. Ну, может, только в качестве исключения, батискафами и то, в разовых миссиях. Мой удивленный взгляд скользил по различным экранам, что мерцали зеленоватым цветом, и за каждым из которых сидели разные представители морского народа, в основном фраги. Жаль, что я не могу пока разобраться, кто из них кто. И из кого точно состоит их общество, и вообще всю структуру управления хорошо бы понять. И состав морского народа, то бишь нереид, я не знаю. Даже само название «нереиды» весьма условно, так как ничего общего между встречными мною особями, за исключением фрагов, я не заметил. Они абсолютно разные как по внешности, так и по умениям, хотя возможно, что я ошибаюсь. И мне кажется, что франги — это, собственно, не сословие, а отдельная раса, судя по их виду, но так ли это на самом деле? Франги, очевидно, торопятся решить вопрос противостояния с искусственным интеллектом в свою пользу. И, скорее всего, я так и не узнаю всю информацию об их обществе, если погибну. Пока я стоял и рассматривал огромный зал с экранами, на которые, как оказалось, выведена информация буквально со всего мира или части его, меня заметил главный фраг и дал знак охране привести меня к нему. «Мы выполняем условия договора, как ты видишь, и требуем выполнения его с твоей стороны. Ты готов?» «Да, готов». «Хорошо. Тогда тебе предстоит много узнать и многое понять. В чем смысл моей помощи? Что я должен сделать? Ты должен проникнуть на закрытую от нас территорию. Зачем? На ней находится законсервированная военная база, на которую может проникнуть только человек. Никого другого автоматическая охрана не пропустит и уничтожит сразу. Мы уже пытались, это бесполезно. Система охраны базы «Последний Армагеддон» превосходит наши возможности и возможности Аскота. Разве у нее есть настолько большие возможности? Там же техника уже старая. А вы прогрессировали, и искусственный интеллект тоже. Да, мы во многом превзошли наших учителей. Но ни мы, ни наш противник не в состоянии создать то оружие, чем располагает база. Да, мы можем прорвать ее оборону, пусть и с чудовищными потерями. Но уходя, люди оставили исчерпывающие данные о том, что потом с нами со всеми будет. Здесь главный фрэг прикрыл свои глаза, глубоко задумавшись и сделав паузу. Я, чувствуя себя, словно на дешевом театральном представлении, терпеливо ожидал, пока меня все же просветят. В чем же моя настоящая цель и что же такого опасного в этой старой военной базе, что мне терзает мозг отсутствием по ней быстрой и максимально полной информации? Пока Джо Дассен или просто Джо держал театральную паузу, я успел его обозвать всякими словами. Но про себя, правда. А все почему? Неужели только потому, что я несерьезный человек? Нет. Несерьезные люди не в состоянии пережить столько событий, сколько я пережил их я. Дело в другом. В том, что если не относиться ко всему вокруг с изрядной долей юмора, пусть и весьма черного, то можно просто сойти с ума. Причем сойти с ума легко, и я бы даже сказал, непринужденно. Раз — о-ля-ля, но не хотелось бы. Так что не так с этой базой? Почему она до сих пор сильнее вас? Дело в том, человек, что как только мы сможем проникнуть на территорию острова и разрушить всю ее оборону, в ней автоматически запустится режим самоуничтожения и будет отдан приказ на старт термоядерному оружию, которым ни мы, ни искусственный разум не обладаем. А вот оно что оказывается. В моей голове после этой фразы стали всплывать разрозненные воспоминания об этом самом термоядерном оружии. И, как оказалось, не так уж и мало я о нем знал. Да, такое мог придумать только человеческий разум. Морскому народу, как и искусственному интеллекту, если и по силам будет создать что-то подобное в противовес, то очень нескоро. Да и создавать уже, по сути, нет смысла. Возможно, они смогут уничтожить стартующие ракеты с космоса или с моря, но это если задействуют только лишь ракеты. А если будут бомбы или заложенные в разных местах планеты термоядерные фугасы с механизмом самоуничтожения? Да и под самой базой может располагаться одна из самых мощных бомб, что сразу же активируется по приказу из управляющего центра. Так что тут явно поработали люди, подстраховались перед исходом. Зачем они это сделали, остается лишь только догадываться. Но ведь сделали же. Да, поэтому мы не можем обойти этот запрет и вынуждены были все это время искать человека, чтобы заключить с ним договор, помочь ему проникнуть на базу и переориентировать ее на помощь нам. Понял, теперь я все понял. И насколько трудно это сделать? Где она вообще находится? Трудно, очень трудно. И находится она далеко отсюда, в северных широтах, там, где вечная мерзлота, на большом острове. Остров называется Новая Земля. С этим названием у меня явно имелись глубинные ассоциации, потому как в моем мозгу словно щелкнуло, и я вспомнил еще несколько моментов из своей жизни, что добавило мне хорошего настроения. В голове начал медленно, но верно складываться некий пазл, что грозил, в конце концов, помочь мне понять, кто я такой и что мне предстоит сделать, и смогу ли я вообще справиться. Хорошо. Как меня будут готовить и когда? Мы уже начали подготовку. Здесь ты пробудешь недолго, и вскоре мы переправим тебя ближе к острову, как и говорили тебе. А кто меня будет готовить? Ты? Нет. Я председатель Малого и Большого Советов. Мне невместно лично готовить тебя. Пока мы занимались спасением, я не мог передоверить операцию другому фрагу. Но теперь, когда ты надежно спрятан, я могу заняться общим управлением, а готовить тебя и быть главным в вашей команде будет другой фраг. Понял. Когда я его увижу? Завтра. А сегодня тебе покажут весь наш аквацентр и проведут экскурсию по нему и по нашей истории. чтобы ты понимал, с кем имеешь дело, человек. Я буду только рад. Хорошо, на этом наш разговор с тобой закончен. Тебя сейчас увезут и покажут наш город. А в следующий раз ты придешь ко мне, только перед отплытием в младший аквацентр. Я понял. Главный фраг важно кивнул и отвернулся, дав знак моему сопровождающему увести меня.